Следующими остановками Сухина, 43 километра, Зеленоградск. Правда, Заветы Ильича, Пушкина, Мытищи, Москва, Ярославская. Электропоезд до станции Москва, Ярославская отправится в 19 часов 12 минут. Платформы номер 1, пути номер 1. Поезд проследует со следующими остановками Суфрино, об 43 километра, Зеленоградск. Правда, Заветы Ильича, Пушкина, Мытищи, Москва, Ярославская.